Гуру. Ценность этих записей в том, что написаны в одном ключе, что и учение, и в полном созвучии с последним. До сих пор не было еще написано рукой человеческой ничего подобного им.